Часть 14. Рука Клауса внезапно атаковала Райнера. Но его движение... Твои движения слишком медленные. Это было медленнее, чем ожидал Райнер. Нет, даже если так, если бы это был обычный солдат, он, вероятно, не смог бы увернуться. Для Райнера это даже не стоило упоминания. Как-то так. Райнер прищурился, глядя на нижнюю часть ладони Клауса, пронёсшейся мимо. Но... «О, ты можешь уклониться от этой скорости? Тогда как насчет этого?» В этот момент рука Клауса изменила траекторию. Теперь это была скорость, во много раз превышающая предыдущую. «Воу!» На этот раз Райнер удивился и повернулся, уклоняясь. Клаус радостно засмеялся. «А, ты можешь уклониться и от этого? Удивительно! Я уже давненько не встречал никого с подобными способностями. Тогда как насчет этого?» «О, ты стал быстрее!» На этот раз Райнер не смог уклониться. Райнер схватил руку Клауса, пытаясь заблокировать ее, но... «Ха! Твоя сила слишком мала!» Рука, которую Райнер попытался заблокировать, мгновенно вырвалась, а его рука оказалась зажата. Клаус зажал руку Райнера и начал выкручивать, пытаясь сломать ее. Но... Чёрт! Райнер понял это и прыгнул в направлении, в котором выкручивали его руку. Затем он попытался ударить Клауса по лицу, но в этот момент нога Клауса полетела со скоростью, во много раз превышающей скорость Райнера. Направляясь к лицу Райнера, невозможно было увернуться. Но он вовремя занял оборонительную позицию. «Что?» Но нога Клауса пнула Райнера, что было сил, и все тело Райнера подкинуло в воздух. Райнер сгруппировался и благополучно приземлился, но... «Не может быть! Я уже принял защитные меры!» Райнер не сдержал стона. Он лишь чувствовал, что его разум затуманился, а его ноги непроизвольно дрожат. Он уже занял оборонительную позицию, но воздействие сверху все еще заставляло его чувствовать головокружение. «Ты какое-то редкое создание?» Было очевидно, что у противника преимущество в физической силе. Изначально Райнер явно не походил на других в этом аспекте. Даже если говорить о техниках, они были примерно равны, нет, оппонент был немного сильнее. Вероятно, Клаус подумал о том же. «А, у меня преимущество в силе? Возможно, из-за этого? В конце концов, ты больше специализируешься в магии, ведь ты сильнейший маг Роланда. Так что используй свою магию!» Сказал он. «Нет, на самом деле я бы не использовал магию. Итак, сегодня это засчитается как мое поражение». «Ах, правда? Тогда я использую магию. Если ты собираешься использовать физический метод, чтобы поприветствовать меня, тогда вперед!» С этими словами его руки затанцевали в воздухе, начиная рисовать магическую структуру из света. И скорость построения структуры была настолько велика, что это поражало. «О, похоже, ты не мускулистый идиот, который просто умеет драться!» Райнер мгновенно смог увидеть, какую магию пытался создать Клаус. Это была магия, в которой он был очень хорош, изучи. Но несколько компонентов изменили метод. Этот человек пытался использовать ответвление изучи. Тогда метод его рассеивания был... Глаза Райнера расширились. В его глазах появились красные пятиконечные звезды. Активация альфа-стигмы. Через мгновение он понял структуру и способ рассеять магию, которую Клаус пытался использовать. Но в этот момент Клаус уже перестал рисовать магическую структуру. Он остановил свои движения на полпути, а затем побежал к Райнеру на одном дыхании. «Магия была обманкой! Это верно!» А следом правая рука Клауса мелькнула перед глазами Райнера. В одно мгновение белая перчатка Клауса была сорвана. Появилась черная рука. «Что это? Проклятый протез?» «Ты снова прав! Эй, что ты будешь делать, Райнер Люд?» «Что делать? Если бы он не уклонился, он, вероятно, был бы мертв. «В самом деле!» Райнер отскочил назад. Он больше не собирался быть вежливым. Он должен был признать, что оппонент не был кем-то, кого он мог бы вежливо обмануть, и этим все и закончится. Это действительно раздражает. Когда Райнер заговорил, его палец затанцевал в воздухе, начиная писать слова из света. Это была магия, которую он украл у рыцарей магов из Табула при помощи альфа-стигмы в прошлом. «Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри». Но его магия была прервана на полпути. «Хорошо, вы двое довольны!» Внезапно из дверного проема в комнате раздался голос, а Райнер остановил свои движения и посмотрел на дверь. Клаус тоже повернул голову. Они увидели Сиона, который нес большую кипу документов и в какой-то момент вернулся назад. «Хорошо, хорошо. На этом мы закончим игры. Теперь время поработать». «А? Работа?» «Эй, Сион, как это может быть? Тебе должно быть запрещено заниматься работой, пока ты госпитализирован!» Сион, энергично кивая, заговорил со спокойным выражением лица. «А, ты прав, это плохо. Доктор четко проинструктировал. До того, как проклятый протез стабилизируется, ты должен соблюдать абсолютный покой и отдыхать. Но ты действительно хотел испытать его, поэтому пришел сюда, чтобы найти Райнера и подраться. Если об этом станет известно Эн-сан, это определенно заставило бы ее снова рассердиться». Клаус на мгновение потерял дар речи. А Райнер с радостью смотрел на несчастье оппонента. «Хэ, кого-то отругали! Что ты сказал?» «Ничего». Слыша разговор этих двоих, Сион не смог сдержать улыбки и сказал: «Хватит, перестаньте ссориться. В самом деле, вначале я хотел представить вас друг другу немного позднее. Я не думал, что вы скроете это от меня и начнете драку». «Нет, у меня совершенно не было намерения сражаться с ним. Это все этот человек. Он... глупый! Моя задача — понять, что за тип этот человек, постоянно шныряющий вокруг Сиона. В самом деле, ты действительно разрешаешь таким подозрительным людям находиться рядом с тобой?» «А? Кто это подозрительный человек?» «Это ты!» Эти двое, похоже, опять начали ссориться. Сион быстро перебил их. «Я сказал, не деритесь! Разве не сказал, что игры закончились? Возможно, вы не знали, но произошло кое-что срочное». В этот момент Клаус отчаянно произнес: «О нет, плохо, это плохо. Неужели уже настолько поздно? Прости, Сион, мне срочно нужно кое-что сделать. Поэтому оставим этот вопрос на время, хорошо?» После этого Райнер тоже сказал: «О, какое совпадение, у меня тоже есть чем заняться. Об этом срочном деле я на самом деле хочу послушать об этом, но как жаль, что я не могу сделать этого, извини. Эй, я должен спешить, ведь меня ждет послеобеденный сон». С этими словами эти двое повернулись с намерением выйти из комнаты. Сион полностью проигнорировал их, продолжив: «Вот как. А у меня есть работа, с которой вы должны помочь мне немедленно». «Нет, я не хочу этого слышать! Я не хочу этого слышать!» Он заткнул уши и собрался сбежать из комнаты, но Клаус схватил Райнера сзади за одежду. «Нет-нет-нет, Райнер Люцан, ты ведь лучший друг Сиона! Ты должен задержаться еще ненадолго и послушать о срочном деле, которое упомянул Сион и от моего имени!» «О, ты! Я убью... Нет, ведь ты самый близкий человек к Сиону. Я думаю, ты должен выслушать просьбу своего повелителя!» «Нет-нет-нет! Я думаю, что человек, который должен обсудить дела сердечные, это лучший друг, ведь он лучший кандидат!» «Нет-нет-нет-нет-нет! Я не могу сравниться с идеальным и близким товарищем! Действительно, я, кажется, ненавижу тебя еще больше!» «Какое совпадение! Я тоже ненавижу твое лицо!» Эти двое ссорились, одновременно пиная друг друга. И тогда Сион продолжил говорить: «Поскольку вы оба готовы слушать, то работа, которую вы должны выполнить от моего имени, около 4000 листов». «Ты идиот!» Райнер и Клаус закричали вместе в молчаливом понимании. Второй день. Райнер и Клаус были принудительно втянуты в шторм издевательств во имя долга в конце концов. Прошло еще 5 дней. Впервые в жизни этих двух людей они действительно рухнули из-за недостатка сна и переутомления и были отправлены в больницу, которая специализировалась на пациентах с тяжелыми заболеваниями. Но возмущалась из-за этой ситуации, а Феррис громко смеялась. Сион, с другой стороны, ходил с выражением лица, как у тирана. Время в Роланде продолжало бежать, и Райнер действительно начал планировать убийство крайне злого и безнравственного короля Сиона Астала. Он начал представлять, как он положит большую кучу вещей, которые Сион ненавидит, на его кровать. «А! Как только я дернул простынь, там оказались вещи, которые я так ненавижу! План!» Этот вопрос временно остался односторонним. Да, временно. В любом случае, этот день стал началом. С этого дня, казалось, все плавно пришло в движение. Этот день был началом. И конец должен был настать очень скоро. Вспоминая прошлое, те дни смеха были уникальными. Возвращение в Роланд, с ним была Феррис, с ним был Сион. Они очень много смеялись, долгая спокойная жизнь. Это время длилось достаточно долго, что даже заставило людей почувствовать, что эти дни продолжатся вечно. Но в то время он этого не осознавал, это всегда было так. Он не осознавал. Важная вещь, важное время, важные люди были в его руках. Он на самом деле был таким беззаботным, что даже не обнаруживал существование этих важных вещей. Тогда почему он обнаружил это в эти дни, они были разрушены с такой легкостью. Почему он обнаружил, что это были последние мирные деньки? Когда дело касалось важных вещей, всегда было так. Всегда до конца я не понимал истинно важные вещи.